нам пришлось примириться с тем, что оформление спектакля оставляло желать лучшего. Публика не выразила особого восторга, даже несмотря на то, что состав был первоклассным. Приглашенная из оперы Адель Керн исполняла главную женскую партию, а популярный тенор Ганс Гинц блистал ведущей мужской роли. После 110 представлений, прошедших при неполном зале, мой муж забрал свое детище обратно. Занавес Иоганн Штраус театра опустился в последний раз. В этом помещении отныне воцарился кинематограф. Еще одной премьерой «Фиалка Монмартра» была обязана театру «Андервин». На этот раз постановка оказалась великолепной. И новая оперетта вскоре завоевала сцены французских, португальских, немецких театров. В берлинском «Метрополе» публику впервые покорила Гитта Альпар. Эта темпераментная блондинка, что называется, пришла, победила и влюбилась в Густава Фрёлиха. Мы с Имрой отправились в Берлин, чтобы посмотреть игру Ганса Альбертса, которого оба очень любили. Альбертс и Рита Георг исполняли ведущие партии в «Королеве Чардаша». Постановка оперетты была возобновлена в «Адмиральспаласте» и пользовалась невероятным успехом. Через год экраны Берлина и Вены обошел фильм «Ронни», поставленный на студии «Уфа» режиссером Рейнгольдом Шунцелем. Главные роли в нем исполняли Като Нать и Вилли Фрич, а музыку к фильму написал Кальман. Вскоре два берлинских литератора, Рудольф Шанцер и Эрнст Веллич, предложили Имре в качестве либретто весьма увлекательную пьесу из жизни венгерских гусаров-ганведов. Примечание. Ганвед. Буквально «защитник Отечества», название солдат венгерской армии в середине XIX, первой половине XX века. Новую оперетту Кальмана «Дьявольский наездник» 10 марта 1932 года представил публике театр «Андервин». Главную партию пел сам директор театра Губерт Маришко. В том же году мы переехали в Венский район, где жила богатая городская знать. Дворец Кальмана находился на Газенаунштрассе. Мы переживали расцвет славы. На вечерах в нашем доме появлялись все знаменитости и влиятельные лица разных рангов. Приемы эти устраивала я, а наша непревзойденная кулинарка Мария Первич поражала воображение гостей поистине королевскими яствами. Хотя я часто ходила на приемы в разные дома и делала это с большой охотой, все же лучше я себя чувствовала в роли хозяйки на балах и приемах, устраиваемых мною в собственном доме. В противоположность мне, супруг мой отличался величайшей скромностью. Блистать в свете, закатывать балы и приемы, подобные амбиции были абсолютно чужды его натуре. Больше всего ему были по душе скромные застолья в небольшой дружеской компании, например, в обществе Эриха Марии Ремарк. Если же в доме давался большой званый вечер, то Кальмана, скорее всего, можно было обнаружить в кухне, под защитой нашей кухарки. Мария Первич стояла у плиты, создавая шедевры кулинарного искусства, а мой муж в обществе Ремарка и Ференса Мольнера уютно располагался за кухонным столом. Как-то раз во время одного из таких приемов на кухню проник незнакомый человек. «Простите, господин Кальман, разве не вы здесь хозяин дома?» «Да вроде бы я», — улыбнулся Имре. «Тогда чего бы вам не присоединиться к гостям? Ведь у вас собралось такое общество, человек 300, не меньше». «Видите ли», — пояснил ему Имре, «всякий раз, когда моя супруга дает прием, среди приглашенных бывает, дай бог, если 10% моих знакомых. Так что я предпочитаю отсиживаться в компании добрых своих друзей на кухне, где можно всласть поесть и выпить. Впрочем, сегодняшний вечер исключение», — он лукаво подмигнул собеседнику. «Сегодня среди собравшихся 15, а то и 20% людей мне знакомых». Неожиданный посетитель оказался знаменитым американским журналистом. О моем муже он написал для своей газеты большую статью, заканчивавшуюся следующими словами. «Имре Кальман сказал истинную правду. Ведь зная он, что имеет дело с журналистом, он ни за что не пустился бы в такую откровенную беседу со мной». «Вас спрашивает какая-то индийская принцесса», — однажды доложила мне горничная.